Глава 25. Неожиданная развязка. Наутро мы присутствовали при допросе Жака Рено. Я был поражен, как сильно он изменился за такое короткое время. Щеки у него ввалились, под глазами легли глубокие темные круги, лицо было осунувшееся и изможденное. Казалось, он не спал несколько ночей подряд. При виде нас он не проявил никакого интереса. «Рено», — начал следователь, — «вы отрицаете, что были в Мерлинвилле в ночь, когда было совершено убийство?» Жак поначалу ничего не ответил, потом забормотал с жалким и растерянным видом. «Я уже говорил вам, что был в Шербуре». Следователь нетерпеливо обернулся. «Введите свидетелей». В тот же миг двери отворились, и вошел человек, в котором я узнал носильщика Мерлинвильского вокзала. «Вы дежурили в ночь на 7 июня?» «Да, мсье». «Вы видели, как прибыл поезд в 11:40?» «Да, мсье». «Посмотрите на арестованного. Узнаете ли вы в нем одного из пассажиров, высадившихся из этого поезда?» «Да, мсье». «Не ошибаетесь ли вы?» «Нет, мсье. Я хорошо знаю мсье Жака Рено». «Не путаете ли вы дату?» «Нет, мсье. Ведь на следующее утро, 8 июня, мы узнали об убийстве». Потом ввели еще одного станционного служащего, который подтвердил показания носильщика. Следователь снова обратился к Жаку Рено. «Эти люди без колебаний опознали вас. Что вы можете сказать?» Жак пожал плечами. «Ничего». «Рено», — продолжал следователь, — «узнаете ли вы это?» Месье Оте взял что-то со стола и протянул арестованному. Я вздрогнул. Это был хорошо знакомый мне нож. «Извините», — воскликнул адвокат Жака Метер-Гроссье. «Я требую, чтобы мне дали возможность поговорить с моим подзащитным, прежде чем он ответит на этот вопрос». Однако Жак Рено не обратил ни малейшего внимания на протест Метер-Гроссье. «Конечно, узнаю. Этот нож я подарил матушке в память о войне». «Не скажете ли вы, имеется ли второй такой нож?» Мэтр Гроссье снова хотел было разразиться тирадой, но Жак даже не взглянул на него. «Насколько мне известно, нет. Форму его я придумал сам». Тут даже у следователя челюсть отвисла. Казалось, Жак сам рвется навстречу смерти. Я понимал, разумеется, что для него сейчас самое важное ради безопасности Беллы скрыть, что есть второй такой нож. Покуда считается, что в деле фигурирует только один нож, на девушку едва ли падет подозрение. Он рыцарски защищал женщину, которую любил прежде. Но какой ценой? Тут только я понял, сколь легкомысленно поступил, поставив Пуаро перед почти неразрешимой задачей. Как можно снять подозрение с Жака Рено, не открыв всей правды? Месье Оте снова заговорил, на этот раз с особенной язвительностью. «Мадам Рено показала, что в тот вечер, когда было совершено преступление, этот нож лежал у нее на ночном столике. Но мадам Рено — мать. Думаю, вас не удивит, если я сочту весьма вероятным, что мадам Рено ошиблась, и что, может быть, случайно вы прихватили нож с собой, когда уезжали в Париж. Не сомневаюсь, что вы попытаетесь мне возразить». Я заметил, как у Жака судорожно сжались кулаки, закованных в наручники рук. На лбу у него выступили капли пота, и он, сделав над собой страшное усилие, хрипло выдавил: «Я не стану возражать. Это могло быть и так». Все присутствующие оцепенели. Мэтр Гроссье вскочил с места. «Мой подзащитный перенес нервный шок. Я считаю, что он не способен отвечать за свои слова. Прошу зафиксировать...» Следователь раздраженно прервал его. На миг мне показалось, что и он сомневается, в своем ли уме арестованный. Да, Жак Рено явно обрекал себя на гибель. Мсье Оте подался вперед и впился в него испытующим взглядом. «Вполне ли вы понимаете, Рено, что на основании ваших ответов мне не остается ничего, как только предать вас суду?» Бледное лицо Жака вспыхнуло, но он твердо выдержал взгляд следователя. «Мсье Оте, клянусь, я не убивал отца. Однако сомнения, овладевшие было месье Оте, уже рассеялись. Он как-то неприятно хохотнул. «Конечно, конечно. Наши арестованные всегда невиновны. Вы сами вынесли себе приговор. Вы не можете защитить себя. У вас нет алиби. Только клянетесь, что не убивали. Но кто вам поверит? Разве что ребенок. Вы убили отца, но убили жестоко и трусливо. Убили ради денег. Ведь вы думали, что они достанутся вам. Ваша мать — косвенная соучастница преступления. Конечно, приняв во внимание ее материнские чувства, судьи окажут ей снисхождение, ей, но не вам, и поступят совершенно справедливо, ибо ваше деяние ужасно, ни суд людской, ни суд небесный не пощадят вас». Тут поток красноречия месье Оте к его величайшему неудовольствию был внезапно прерван. Дверь с шумом отворилась. Господин следователь, служитель даже заикался от волнения. Там дама, она говорит, кто там еще? Что говорит? Загремел вне себя от гнева следователь. Вы нарушаете закон, я запрещаю, я решительно запрещаю. Но тут тоненькая девушка оттолкнула жандарма и переступила порог. Одета она была во все черное, лицо скрывала густая вуаль. Сердце у меня болезненно сжалось. Все-таки она пришла. Все мои усилия пошли прахом. Однако какое же благородство! Как бестрепетно совершила она этот роковой шаг! Девушка подняла вуаль, и я остолбенел. Это не Сандрильона, хоть и похоже на нее, как две капли воды. Теперь, когда она была без светлого парика, в котором выступала на сцене, я понял, что именно ее фотографию нашел Пуаро в шкафу у Жака. «Вы следователь месье Оте?» — спросила она. «Да, но я запрещаю. Мое имя Белла Дьювин. Я пришла признаться в том, что убила месье Рено».